Глава четвертая. Город. «Я хочу кое-что объяснить тебе, Иноп». Смутные воспоминания о ночном холоде, пробирающем до костей неподвижное тело, застилали смысл произнесенных слов тягучей пеленой непонимания. «Кажется, это промерзшее насквозь тело принадлежало мне». «Приходил я в себя долго, страшно долго, и каким-то образом знал об этом». Сознание бродило в потемках, не в силах пробиться на волю сквозь призму кошмарных видений. Какая-то черная равнина и какое-то жуткое солнце, выжигающее землю ужасающим жаром. Разрозненные обрывки слов, образов, понятий мучительно долго собирались в единое целое. И, наконец, спустя целую вечность, с первыми проблесками утра, тьма начала отступать, и я услышал этот голос, пожелавший мне что-то объяснить, и приложил огромные усилия, чтобы поднять веки. Длинный, худой силуэт навис надо мной, перекрыв своей тенью скупой утренний свет, остановившийся на моих коленях. Я сидел прямо на бетоне, прислонившись спиной к какой-то стене. Несколько секунд силуэт незнакомца дрожал и расплывался, словно явился из мира духов. Затем зрение сфокусировалось, и призрак превратился в высокого человека, закутанного до колен в грязный серый плащ. Из-под мятой широкополой шляпы незнакомца выбивались длинные до плеч спутанные космы темных волос, вытянутый крючковатый нос и узкие, словно росчерк бритвы, глаза придавали ему свирепейший вид. — Ты не очень вежливо обошелся вчера с моим братом, Иноп, — оскалился незнакомец, демонстрируя ряды острых узких звериных клыков, усеивающих обе челюсти. Опасный блеск глаз, буравивших меня, не предвещал ничего хорошего. «Негоже так поступать в гостях. Придется мне преподать тебе урок вежливости». Он резко нагнулся, вцепился в мою одежду обеими руками и одним рывком поставил меня на ноги. Грудь незнакомца оказалась на уровне моих глаз, настолько он был высок. Встряхнув меня, точно тряпичную куклу, он хрипло рассмеялся. «Да ты у нас недомерок, Иноп! Как же ты осмелился поднять руку на моего брата?» Кулак вынырнул откуда-то сбоку и припечатал в подбородок. Я отлетел на стену, затылок пронзила острая боль. Вскрик застрял где-то в горле, тело все еще оставалось чужим и жило само по себе. Второй удар догнал сверху, когда я уже сползал по стене вниз и бросил лицом на бетон, густо пропитанный тошнотворным запахом экскрементов. В голове стоял туман, во рту медленно расходился привкус крови. Собрав ту малую толику сил, что у меня имелось, я попытался отползти в сторону, но грубый башмак тут же придавил к земле правую кисть. Я бессильно замер. Тупая боль медленно потекла по руке, накручивая напряжение в мышцах. «Оставь его в покое, прыгун!» — послышался еще один незнакомый голос. «Не видишь, что ли, в каком он состоянии? Труднее сбить младенца, герой!» «А вот это уже не твое дело, целитель!» — огрызнулся крючконосый. Башмак надавил на пальцы сильнее. Стиснув зубы, я и на этот раз не издал ни звука. Кое в чем мне этот парень даже помог, не подозревая об этом. Именно от боли я начал приходить в себя быстрее. Уткнувшись лицом в тошнотворную вонь, я внимательно слушал. — Не угадал. Это мое дело, Бигман, — спокойно возразил второй. — Дос Пламя назначил меня его опекуном на сегодняшний день. «Когда он будет готов к испытанию, я тебя позову. А теперь убирайся!» Долгая напряженная пауза. «Послушает этот тип того, второго». «Ладно, целитель», — с холодной злобой проговорил крючконосый. «Я не буду его трогать. Пока! Только позови меня первым, когда подойдет время. За право разделать этого малого под отбивную я буду драться с кем угодно». «Считай, что твоя кандидатура утверждена». Я услышал странный звук, словно кто-то хлопнул ладонью по стене над головой, и башмак, маячивший перед глазами, вдруг исчез. В лицо слабо толкнулся воздух. Можно было подумать, что этого грязного типа ветром сдуло. Сильные руки подхватили меня под мышки и прислонили к стене. Передо мной предстал пухлый краснолицый, коротышка всего метр с чем-то ростом, казалось, целиком состоящий из округлостей. Шаровидная голова с коротко остриженным ежиком волос, дутые щеки, огромный живот, распирающий драную зеленую куртку, коротенькие толстые ляжки, обтянутые штанами того же зеленого цвета. Но больше поражали не столь малый рост, а глаза этого карлика. круглые, ярко-желтые, как бы светящиеся изнутри, с черными вертикальными зрачками-лодочками. Звериные глаза. Силы неба, куда же это я попал? Как себя чувствуешь, парень? В голове коротышки проступило неподдельное сочувствие. «Нормально», — пробормотал я, с трудом ворочая окостеневшим языком. «Кажется, кроме разбитых губ, ноющих от удара зубов и отдавленных пальцев, все остальное было цело. И по-прежнему одолевала какая-то дурацкая, изнуряющая слабость. Мышцы подчинялись натугой. По крайней мере, с языком я уже справлялся сносно, поэтому не замедлил поинтересоваться». «Куда он делся, этот тип? И какого зла ему надо от меня?» — Делся, — толстячок пожал плечами. — Он прыгун, и этим все сказано. Или ты не знаешь, что это такое? — Ах, вот как! Теперь я сообразил, что к чему. Да и хлопок, сопровождавший исчезновение Крючконосова, стал понятен. — А почему этот парень имеет на меня зуб? Я никогда не видел ни этого прыгуна, ни его брата, о котором он толковал. — Не видел, да, — охотно согласился толстяк. — Но дело в том, что ты вчера испортил портовикам все представление. Охота — одна из тех редких забав, на которые они отводят душу, а ты не дал им насладиться финалом. Ты же подстрелил, погонял кукольников на самом интересном месте, разве не помнишь? — Ребята на тебя очень злы. Сам знаешь, что чувствуешь, когда приходишь в себя после Станнера. Ощущения приятными не назовешь. — Еще бы, — мысленно согласился я, — после нейроразрядника все тело кажется набитым мелким колотым стеклом, режущим при каждом движении. — И особенно зол этот прыгун, Бигман. Среди кукольников был его брат. — Адское пламя! Вот теперь я вспомнил, и это воспоминание нагнало на меня тоску по самое не хочу, потому что я все еще находился в этом проклятом городе, где на меня была устроена травля, как на дикое животное, и где мне находиться очень не хотелось. И что-то непонятное творилось с памятью. Я не помнил финала. Провал начинался сразу после моего выстрела, отправившего большую часть кукольников в незапланированный отдых на пластобетонных плитах. — Понятно. Угрюмо проговорил я. — А почему свои претензии не высказал сам, кукольник? Действие Станнера длится всего пару часов. Впрочем, какая разница? — Ну, в этом отношении тебе повезло, — не согласился краснолицый коротышка. — Не мой отшельник не из тех парней, что мстят по любому поводу. Он считает, что твой поступок — равноправный ответ на их игру. Бигман же с этим не согласен. Бигман Шест у нас крутой парень, — толстяк усмехнулся, — и решил сделать работу за брата. Думаю, во время испытания ты встретишься именно с ним. Если так, то я тебе и не завидую. Ладно, теперь поговорим обо мне. Я твой... Лицо коротышки плыло, раздваивалось и снова собиралось в фокус. Слабость накатывала волнами одна за другой. Очень похоже на приступ синей лихорадки, которую я когда-то перенес в одной из командировок на Искарионе-9, и у меня возникло опасение, что я подхватил ее снова. Это было бы скверно, очень скверно, свалиться в забытье в незнакомом и враждебном месте, не имея возможности защищаться. Очень непривлекательная перспектива. Слова коротышки доносились то слишком резко, то слишком глухо, почти невозможно разобрать, о чем идет речь. Я напряг слух. Информация, оружие номер один, если нет ничего другого. Опекун на сегодняшний день. Это означает, что я должен проследить, как ты освоишься после замены, и подлатать, если получишь увечья во время испытания. Я местный целитель, меня здесь так и зовут, целитель. А теперь давай поиграем в одну полезную игру, называется «Вопросы-ответы». Как ты думаешь, где ты находишься? Сидеть на колом бетоне было жутко неудобно, ноги затекли, поясница ныла. Я поерзал, выбирая более приемлемое положение. Все-таки одежда из экровелена, — мелькнула мысль, — это вещь. От бетона разило мочой и экскрементами, но сырость сквозь брюки я не ощущал. Не ощущал и холода, сопутствующего сырости. Может быть, потому что я и так основательно замерз за ночь, проведенную на земле. «Сначала я хотел бы узнать, что кроется за словами «испытание» и «замена», о которых ты говоришь так значительно». «Вяло», — проворчал я. «Какое это ко мне имеет отношение?» «Это слова, которые тебе на Шелте следует произносить с большой буквы, парень», — усмехнулся коротышка. «А теперь попробуй ответить на мой вопрос». Мне остро захотелось послать его куда-нибудь подальше и забыться еще на пару часиков. Но я заставил себя придержать раздражение на весь этот неуютный мир, в котором оказался. Не стоило изливать его на того, кто избавил меня, по крайней мере, на время от крючконосого прыгуна. Кстати, о прыгунах. Едва заявившись на эту планету, я уже успел познакомиться с летуном, кукольниками, а теперь еще и с прыгуном. Это наводило на тревожные мысли. Если в одном месте сосуществуют обладатели целых трех паранормальных способностей, то почему не быть и четвертой? А может, и пятой? Силы неба! И куда же это я попал? Я спохватился. Коротышка терпеливо ждал моего ответа. Следовало все-таки проявить элементарную вежливость к своему спасителю. «Странный вопрос. Где я нахожусь? Я нахожусь в вашем дурацком городе, на вашей дурацкой планете, и, честно говоря, не понимаю, что я здесь делаю. Надеюсь, я не оскорбил тебя в лучших чувствах?» «Вовсе нет», — мирно ответил толстяк. «Твои чувства мне вполне понятны. Что же до моих чувств, то этот город не мой. Я здесь такой же чужак, как и ты. Просто живу в этом месте чуть подольше тебя». «О-о-о», — заинтересовался я. «Так ты не местный? Ты случайно попал сюда не тем же путем, что и я?» «Об этом чуть позже. Я должен тебе кое-что объяснить. Ты находишься на одной из двух основных толкучек города». Целитель медленно приблизил свое лицо к моему, буравя желтыми глазами. Странное, смутно знакомое оцепенение разлилось по телу, но опасности я не почувствовал. Казалось, он что-то искал во мне и нашел. Как будто выудил какую-то занозу, и я, наконец, включился в действительность. Событие это ознаменовалось многоголосым шумом, обрушившимся на мою многострадальную голову со всех сторон. Переход от почти ватной тишины к шуму был настолько резок, что я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Признаки лихорадки тут же бесследно сгинули, а силы начали стремительно возвращаться. Ошеломленный, я огляделся вокруг себя, только теперь сообразив, что на круглой площади, не менее 200 метров в поперечнике, кроме нас, с целителем все время находится народ, целая куча народа. Площадь окружали высокие глухие стены, только в одном единственном месте, прорезанные аркой проезда. Стены когда-то являлись фасадами трехэтажных зданий, и уже позже по каким-то причинам окна замуровали. Их квадраты и сейчас выделялись на общем фоне более темными пятнами. Треть площади справа от арки занимали торговые ряды, и прилавками служили старые металлопластиковые контейнеры из-под какого-то строительного материала. Среди них толкался народ, продавцы и покупатели. Одеты все одинаково, в какое-то бесформенное тряпье, но торговля шла полным ходом. Мимо меня то и дело сновали какие-то подозрительные личности с не менее подозрительным скарбом, бросавшие на меня подозрительные взгляды и исчезавшие в общей сутолке этого подозрительного базара. Беспорядочное мелькание лиц, рук и ног, наслаиваясь на восприятие, заставляло в избытке ощущать течение местной жизни, а невыносимая вонь застарелой помойки, шум и грязь добавляли своеобразный аромат во весь этот винегрет. Вот уж действительно, толкучка. Внимание привлекла небольшая группа в стороне от толпы. Там, в центре круга, образованного немногочисленными зрителями, такими же оборванцами, как и все остальные на этой толкучке, шло представление. Два человека, закованные в рыцарские латы, сражались на мечах. Латы ослепительно блестели при выпадах, длинные двуручные мечи сверкали огнем. Рыцари рубились отчаянно, жестоко, насмерть, но оба оставались целы, умело парируя выпады противника. Изумленный и завороженный, я неподвижно уставился на этих ребят. Такое я видел только дома, по визосети, хотя и знал, что на некоторых планетах подобные вещи входят в образ жизни. «Фантомы», — снисходительно пояснил целитель, заметив мое изумление. «Кукольники забавляются. Ты тут посиди, а я отлучусь на минутку». Он нырнул в толпу и исчез. Ах, вот оно что! Мне сразу показалось, что что-то не так, а теперь дошло, что сражение шло совершенно беззвучно. При воспоминании об устроенной мне кукольниками западне по спине прокатилась волна холода, скулы инстинктивно напряглись, зубы сжались. Сейчас все выглядело несколько в ином свете, но вчера... Вчера я на самом деле ждал смерти. Подобный кошмар забыть не просто, как и пережить его. Страх осел глубоко в подсознании, в мышцах, сокращавшихся непроизвольной дрожью при одной мысли об этом. Но, несмотря на мгновенно укоренившуюся в душе ненависть к кукольникам вообще, я отдавал должное их мастерству. Руководившие рыцарями кукольники угадывались среди зрителей по почти полной неподвижности. Высокое искусство требовало большого внутреннего напряжения, полной концентрации на выполняемой задаче, и выглядело все действительно исключительно правдоподобно. Ага, кажется, сражение приближалось к финалу. Псевдорыцари уже заметно покачивались, с видимым усилием поднимая тяжелые мечи. То ли устали сами кукольники, то ли имитировалась усталость рыцарей. Скорее, последнее, ради артистичности. Сверкающие клинки скрещивались и отлетали друг от друга в фонтанах желтых искр. Зеваки кричали, подбадривая сражающихся. Один из бойцов, наконец, сумел пробить защиту противника, и меч неудачника отлетел вместе с его кистью, растаяв прямо в воздухе. Обезоруженный рыцарь пошатнулся, затем попытался ударить соперника ногой, но следующий удар снес ему закованную в металлический шлем голову. Голова беззвучно шлепнулась на землю и бесследно растворилась. Ноги бойца тут же подогнулись, и он рухнул вниз кучей металлолома. Победитель же, ликующий, вскинул вверх руку со сверкающим мечом, салютуя толпе. Затем оба исчезли, и зрители медленно разошлись, оживленно обсуждая бой. Кукольники пожали друг другу руки и тоже отправились во свояси. Мастерство фантомов, как я понимаю, определялось мастерством их хозяев, и проигравший, похоже, не держал зла на победителя. «Эй, парень, очнись!» Пока я был занят представлением, коротышка успел вернуться. Он притащил два обшарпанных пластиковых ящика из-под пива с незнакомым названием. На один помог взобраться мне, а на второй уселся сам ко мне лицом. — Спасибо, — поблагодарил я. — Так намного лучше. — Ладно, чего там? Продолжим разговор. Ты помнишь, как сюда попал? — Помню ли я? — я удивленно вздернул бровь. — Да я не могу этого забыть! «И самое мое острое желание — убраться с Шелты», — добавил я про себя. Но вслух я этого говорить не стал, так как не был уверен, что могу доверять этому человечку. Я вообще не был уверен в том, что смогу кому-либо довериться на этой планете. Прием был здесь скверный, наказание почтовой корпорации тоже не будет приятным, но ради возвращения в цивилизованный мир я готов принять его без особых возражений, тем более что вины своей я не отрицал. На Шелту меня никто не посылал, кроме того ублюдка, который заставил меня сойти против воли, заблокировав на время память. Добраться бы мне до этого типа! Я даже скрипнул зубами от злости, представив, с каким удовольствием свернул бы ему шею. «Прекрасно, просто замечательно!» — как-то странно усмехнулся толстячок. «В таком случае у тебя еще есть шанс рассказать мне о себе». «Это еще зачем?» «Поймешь позже. И меня еще поблагодаришь. Давай, парень, не стесняйся, выкладывай историю своей жизни. И желательно побыстрее». «Силы зла! Только не надо загадок!» — раздраженно проговорил я. «Меня от них просто тошнит. Оставь свое позже для других лопухов, которых угораздило попасть сюда после меня». Сказал и тут же сильно пожалел о вырвавшихся словах. «Вот о чем ты думаешь?» — губы толстячка растянулись в едкой ироничной улыбке, ясно говорящей о том, каким же кретином он меня считает. «Ты верно полагаешь, что сейчас спокойно встанешь и смоешься из города?» «Забудь об этом!» «То, о чем я тебя прошу, делается для твоего же блага, но объяснять это тебе сейчас даром тратить время. Просто поверь мне, ладно?» «Возможно, я единственный, кто сможет тебе здесь помочь. Не спрашивай, почему я это делаю. А теперь продолжим. Тебя не удивило, что никто из местных ребят тобой до сих пор не заинтересовался?» «Никто?» — на этот раз пришлось съязвить мне. «А руку мне отдавило привидение?» «Бигман лишь более нетерпелив, чем остальные. Желающих же пустить тебе кровь куда больше, чем тебе кажется. И не подоспей я вовремя, этим бы и закончилось». — Ну хорошо, я скользнул хмурым взглядом по толкучке. И в чем же дело? — В действительности все очень просто. Тебя не трогают по традиции до испытания. Вернее, как ты правильно заметил, стараются не трогать. Подавляющее большинство останавливает перспективы наказания за нарушение традиции. Но кое у кого зуд в руках сильнее страха. Поэтому местной властью назначается опекун для соблюдения порядка. Я обязан позаботиться, чтобы к испытанию ты был абсолютно здоров. Физически, конечно. Своей психикой ты займешься сам. И что же это такое? Твое испытание? церемониальные пляски туземцев с голой задницей при большом стечении народа. Победитель получает новые портки. Видишь ли, испытание — это такой же древний ритуал, как и охота, поэтому необходимо просто набраться терпения и немного подождать. Целитель остро глянул на меня. А теперь рассказывай о себе. Ты ушел от ответа, что собой представляет испытание. А ты упрям. У нас нет сейчас времени на твои вопросы. Ты должен рассказать о себе. Заметив, что я все еще колеблюсь, он нетерпеливо махнул рукой. Ладно, чтобы заставить тебя говорить, я все же кое-что объясню. Ты когда-нибудь слышал о шептунах? Шептунах? — недоуменно переспросил я. Пожалуй, нет. Неожиданно я вспомнил. Подожди-ка, здоровенный тип, руководивший всем этим делом, что-то говорил насчет шептуна. Не знаю, какую роль ваш шептун выполнял в охоте, но догадываюсь, что и он обладает какой-нибудь пакостной пси-способностью, как и кукольники. Похоже, на Шелте все поголовно ментаты. Я подсек его вместе с остальными, но дальше я ничего не помню, и это странно. «Все верно», — кивнул целитель. «Этого я и боялся. Ты ничего не знаешь о дориксах». «Шептун чужой?» — насторожился я. «Не просто чужой, а весьма сильный ментат со специфическими способностями. В городе их двое. Каждый обслуживает свой район. Хочу обратить твое внимание на то, что кукольники не способны произвести тот рев, который издавала псевдорептилия во время охоты. Местные ребятишки могут только читать эмоции». «Силы неба! Все шелтяне умеют читать эмоции? Ты хочешь сказать, что все шелтяне являются эмпатами?» Я был изумлен и встревожен, так как эта новость еще более осложняла побег. «Генетическая мутация после пандемии», — пояснил целитель. «Будь добр, не перебивай меня. Так вот, дориксы, не воспринимая чужих мыслей, конкретно способны внедрять в чужой мозг свои и мысли, и ощущения. Поэтому их прозвали шептунами. Дорикс создавал эти звуки прямо у тебя в голове». «Вот скотина!» Я прикусил язык, а вдруг эта тварь меня подслушивает. Целитель пару секунд неодобрительно смотрел на меня, прежде чем продолжить. «Вернемся к шептунам. Настоящая их работа заключается вот в чем. Они стирают у новичка память и наслаивают новую, ложную. После этого чувствуешь себя местным жителем, забывая прошлую жизнь начисто. Так вот». Он выдержал многозначительную паузу, прежде чем ошеломить меня следующей новостью. «Ты уже обработан, запрограммирован шептуном. Сразу после испытания, в назначенное шептуном время, твоя личность будет стерта. Таков порядок. Сначала испытываются способности новичка в его истинном сознании. Если он действительно умеет что-то дельное, способное заинтересовать, например, самого Доса Пламя, шептун может стереть память лишь частично, оставив уникальные способности. Если же нет, то происходит полная замена личности. Но я...» Толстяк ткнул пухлым пальцем себе в грудь. «Я смогу вернуть тебе память и после замены, по крайней мере, большую часть, при условии, что буду знать о тебе как можно больше, и у меня будет достаточно зацепок, чтобы поработать с твоим подсознанием». Он умолк и выжидающе уставился на меня своими кошачьими глазами. Я же сидел неподвижно, как манекен, похолодев до кончиков пальцев, как только осознал смысл сказанного. «Силы зла! Вот как у них здесь делается! Жертву не просто грабят, ей стирают память, и несчастный, попавший в подобную ловушку, уже не может сбежать и рассказать, что здесь происходит. Нет ничего странного в том, что пленников не убивают. Так, несомненно, было бы проще прятать концы в воду, но людские ресурсы на Шелте ограничены, и пополнение извне всегда кстати. Весьма малоутешительные новости. Нет». «Но как скверно все получается! Хоть плачь! Чем дальше, тем все хуже и хуже!» «Целитель!» — я кашлянул, нервно поскреб пальцами однодневную щетину на подбородке. «А ты? Ты в состоянии вычистить работу шептуна прямо сейчас? Я найду способ отблагодарить тебя, клянусь, найду, после того, как выберусь отсюда. Да, ты прав, я не собираюсь здесь оставаться и незачем. Почему я это говорю тебе, хотя вижу первый раз в жизни и не должен доверять? Но твое известие о замене... Силой зла я уже ни в чем не уверен!» Коротышка покачал круглой головой. «Я сильнее многих местных ментатов, парень, но и мои способности ограничены. Я не могу противостоять шептуну, во всяком случае, открыто. Боюсь, тебе придется через все это пройти, как и другим парням, до тебя. Он неожиданно вспылил, но не закричал, чтобы не привлекать внимания, а зашипел сквозь зубы, сердито сверкая глазами. — Да говори же, парень, гал, тебя задери, погибель на твою задницу! У нас может не хватить времени до испытания, я не знаю, когда его назначит Шептун. Он сообщит об этом позже, и не стоит с этим играть. — И все-таки, целитель, ответь мне еще на один вопрос. Я немного помедлил, прежде чем продолжить, и пристально посмотрел ему в глаза. — Почему? Почему ты это делаешь для меня? — Вряд ли подобные услуги входят в местные традиции. Ты не боишься, что... — Конечно, нет. Ответная улыбка толстяка была полна насмешливого превосходства. — Такой, как я, единственный в городе. Я нужен здесь. — Давай, парень, рассказывай. Не очень-то исчерпывающий ответ, но один раз я уже позволил себе непростительную глупость, не поверив старику-летуну, встретившему меня вчера на входе в город, и на этот раз я решил довериться этому толстячку-карлику. Впрочем, я поверил ему значительно раньше, инстинктивно. Рассказ я предельно сжал, помня, что времени может не хватить. Мастон Никс родился на Нове 2 до 24-х. Серые однообразные будни на ферме, доставшиеся в наследство после смерти отца и заслонившие весь мир от меня тяжелой, изнурительной работой, вечной усталостью и недосыпанием. Полуголодное существование. Работа сводилась к выращиванию культуры медит, существование которой вдохнуло жизнь в особое трансовое искусство, весьма популярное на Нове 2 под названием Мобра, или искусство малой магии, как окрестили его большинство соседних планет Федерации. Вытяжка из корней листьев растений медит, произрастающих только на Нове 2, особым образом настраивает метаболизм человеческого организма, делая его способным к изменению физико-химических характеристик под воздействием специально смоделированных зрительных восприятий. Но чтобы перейти от теории к практике, медит еще нужно вырастить. Эта мерзкая культура чрезвычайно капризна к малейшим изменениям погоды, магнитных полей, концентрации света и влаги, да в общем ко всему. Злоклятая дрянь просто не желала выращиваться на моих полях, наплевав на все мои титанические усилия, и с 3 лет лишь 1 год предпоследний был сомнительно урожайным, позволив кое-как залатать прорехи старых долгов и с самоубийственным воодушевлением влезть в новые. Работа! Смех и слезы, а не работа. Пока с ней справлялся отец, я особо не задумывался, как же тяжело ему это дается, просто выполнял его указания. А после его смерти оказалось, что все гораздо сложнее. Он хорошо чувствовал эту культуру, а у меня такого чутья не оказалось. Бездарь. Последний год меня доконал окончательно. Солнечная активность превысила допустимую норму почти в 3 раза, и моя драгоценная медит просто-напросто сдохла вся и бесповоротно. Рычал и плевался я долго. А затем окончательно и бесповоротно решил, что в одиночку эта злоклятая ферма. Ноша просто непосильная, и пусть предки ворочаются в гробу, а с меня хватит вознёй, с травой. Всем этим ковырянием изо дня в день на занюханном клочке земли я был сыт по горло. Я решил, что заслуживаю лучшей жизни, продал ферму и подался на поиски новой работы в Новьен, ближайший крупный город от моих бывших владений. И почти сразу нашел то, чего желал. На сверкающем неоном плакате в бюро по трудоустройству я увидел крупногабаритного молодца с волевым квадратным подбородком, затянутый в красивый черный костюм из экровелена, очень дорогой и чрезвычайно популярной ткани на Нове 2, бравый парень красовался на фоне ночного звездного неба и несущихся вдаль космолетов, а его мужественная рука хватко сжимала ручку черного чемоданчика с эмблемой межпланетной почтовой корпорации. Эмблемой, казалось бы, не имеющей ничего общего с самой работой курьера. Космолет, пробитый на вылет багровой зигзагообразной молнии с пылающим желто-белым острием. Такая же эмблема горела у курьера на груди. Жажда романтики, вспыхнувшая во мне при виде этой картины, впоследствии удивляла меня самого. Скорее всего, не обошлось без подсознательно наведенной рекламы, но в тот момент я не стал разбираться в побудительных причинах желания, а прямиком отправился к вербовщику. Мне захотелось во что бы то ни стало посмотреть на другие миры своими глазами. По натуре я весьма любознателен и в редкие часы досуга смотрел по визасети не только развлекательные программы с пышногрудными красотками, обладавшими полным набором неотразимых прелестей. Нередко я тратил время на изучение специальных образовательных программ. Даже условия контракта не поколебали моей решимости, хотя представляли собой не что иное, как десятилетнее рабство. Зато, счел я, на полном жизненном обеспечении, с хорошей зарплатой, с легкой работой, в общем, заветная мечта идиота. Новизна впечатлений, хлынувших во время первой же командировки в мой неискушенный ум, затмила всю предыдущую жизнь. Полет, звезды, сама атмосфера межпланетного корабля, где я тусовался среди самых необычных пассажиров, знакомых ранее лишь по визасети, чужих, все это так жутко увлекало. Я трепал языком, почем зря, знакомился направо и налево, бывало, нарывался по незнанию на мелкие крупные неприятности и впредь предусмотрительно старался запомнить обычаи чужих, которые мне эти неприятности доставили. Казалось, подобная работа не приезжий за сотню лет. Что там какие-то 10? Приелось. Уже через год. Непрерывная болтанка от планеты к планете набила оскомину. Впечатления потускнели от избытка. Выпендрёж большинства раз надоел до смерти. Инность нередко уже вызывала тошноту, а не любопытство. Страстно захотелось где-нибудь на время осесть, забыться, отдохнуть, прийти в себя и привести в порядок свои мысли и планы на будущее. Но, увы, контракт. Мои желания никого не интересовали. Я получал очередной груз и мощным пинком почтовой корпорации отправлялся с ним к адресату. Потребность в курьерах моей категории была постоянной. Богатые, частные лица предпочитали иметь дело с почтовой корпорацией, а не с медлительными и ненадежными федеральными почтовыми службами Галактической Федерации Миров, закосневшими в бюрократизме, к тому же их пересылки частенько подвергались банальному грабежу. Курьеры почтовой корпорации по степени подготовки делились на несколько категорий. Я относился пока к самой низкооплачиваемой и перевозил не особо ценные грузы, но плох тот курьер, который не мечтает попасть в элитный разряд. Правда, для этого нужно очень потрудиться в физическом и психологическом самосовершенствовании, пройти целую уйму всяких курсов переподготовки, за свой счет, разумеется. Но поверьте мне на слово, это окупалось. Элитный курьер получал столь дорогостоящие заказы, что по окончании контракта мог больше нигде не работать, существуя исключительно на накопленные сбережения. А клиентов у курьера такого класса из-за высочайшей гарантии доставки груза было хоть отбавляй. Именно в этом месте рассказа мой язык вдруг онемел. Когда во время пешей прогулки, задумавшись, неожиданно налетаешь лбом на стол, впечатление получаешь примерно такое же. Больно, обидно, глупо. Я почесал затылок. Глубоко вздохнул, открыл рот, собираясь продолжить повесть о своей увлекательной жизни, и поймал себя на том, что не помню, в чем же заключалась эта злоклятая гарантия доставки грузов. Смутно проступало фоновое ощущение, что связано это было с формой наказания компании своих нерадивых служащих. И еще я вдруг остро почувствовал, что вспомнить этот почему-то потерянный кусок памяти исключительно важно. Нахмурившись, я попробовал сначала уже мысленно. Жизнь на Нове-2, устройство в почтовую корпорацию, бесконечные рейсы, знакомство с Нори. Воспоминание о Норе оказалось странно тусклым и мимолетным. Затем я попадаю на Шелту, участвую в охоте в качестве дичи. «Силы зла! Да в чем же состоит наказание корпорации? Прокол, будь он проклят! А вместе с ним и тот подонок, что копошился в моей голове, как в своем курятнике!» Сомнений не осталось. Непорядок с воспоминаниями у меня явно из-за шептуна. «В чем дело, парень? Что замолчал? Что-то неладно?» Наткнувшись на внимательно изучающий взгляд желтых глаз целителя, я напряженно кивнул. «Да, пропал кусок памяти. Догадываюсь, как!» Я снова умолк. Справа от целителя прямо в воздухе материализовалась женщина. Одежда заскорузла от грязи, волосы темные спутанные космы, худосочное истощенное лицо, печать нищеты и голода. Слабый порыв ветра, сопровождавший ее появление, донес омерзительную тошнотворную вонь годами немытого тела и нестиранного тряпья. Тусклые гноящиеся глаза, похотливо обшарив меня снизу доверху, тупо уставились мне в лицо. Меня прямо перекосило от подобного внимания. Внешность, как я уже понял, характерная для шелтян. Узкая вытянутая физиономия, игольчатый чистокол зубов, вытянутые кверху уши, проступающие сквозь волосы острыми кончиками, на вид по меркам Новой 2 лет 30. С таким же успехом ей могло быть 20 или 50. На Шелте возникла новая раса людей с физиологией, отличавшейся от обычных человеческих стандартов. Вот только из-за замкнутого образа жизни шелтян в цивилизованном мире, похоже, мало кто об этом знал. Женщина хихикнула, то ли увидев во мне что-то забавное, то ли собираясь заигрывать, наверняка не подозревая, бедняга, что ее жуткая улыбка отбивает всякую охоту ответить ей взаимностью не хуже, чем ее омерзительный занюханный вид, и эта вонь. «О, небо, сейчас точно стошнит!» Толстячок, насмешливо улыбавшийся с момента появления гостей, коротко хохотнул. «Ты уже пользуешься спросом, Мастон Никс. Не пугайся, она тебя не укусит. Она просто хочет на тебе заработать». «Эй, да на тебе лица нет. Очень уж у тебя воображение живое. Ну, ну, возьми себя в руки». «Я тебя умоляю, избавь меня от этой ходячей помойки», — процедил я сквозь зубы. «Ты ведь это можешь, не так ли?» «Ну, если ты не в настроении...» «Да, силы зла не в настроении, ты это прекрасно понимаешь». Моя агрессивность не произвела на толстяка никакого впечатления. Напротив, он ухмыльнулся еще шире. Но просьбу выполнил, махнул гостье пухлой ручонкой. «Пошла отсюда!» Женщина в ответ молча оскалилась и исчезла. Звук хлопка в ладоши ее словно и не было. Какое облегчение! «Хороший у людей на этой планетке набор пси-способностей», — пробормотал я, глядя на пустое место, где она только что стояла. «Больше, чем где-либо на планетах Федерации». «Кукольники, летуны и прыгуны», — подхватил целитель, соглашаясь со мной. «Действительно, планетка уникальная». «Как насчет тебя самого? Кто ты сам, целитель?» Пухлые пальцы толстячка потеребили круглый лоснящийся подбородок. То ли мне показалось, то ли мой вопрос его изрядно смутил и озадачил. От внезапной догадки мне почему-то стало жарко. «Ах ты, зло его задери! Неловко, как вышло! С ним, вероятно, шептуны тоже поработали». «Я же сказал, целитель, но вернемся к тебе. Того, что ты рассказал о себе, пока хватит. Значит, у меня еще осталось немного времени рассказать тебе об испытании. Ты ведь еще желаешь узнать, что это такое?» «Да, ну, дуэль». «Очень емкий ответ, но не помешали бы подробности, знаешь ли». «Дуэль? Схватка? Один на один. Бигмана не зря кличут мастером Шеста». Целитель неопределенно хмыкнул. «Вряд ли ты выстоишь. Постарайся просто продержаться как можно дольше. Иначе не заработаешь никакого уважения местных. Это важно, так как здесь ты, скорее всего, надолго. Что-то у тебя кислый вид, а? Ты лучше соберись как следует». «Не вижу, с чего мне веселиться», — мрачно проворчал я. «Ха, отказаться я, конечно, не могу». «Еще что захотел?» — целитель неодобрительно качнул головой, забавно надувая толстые щеки. «Я бы даже пробовать не советовал. Тогда тебя просто искалечат, а потом любой презренный бродяга при каждой встрече будет вытирать об тебя ноги, считая это святым долгом. Пока ты не докажешь каждому из них, что ты не коврик, это куда тяжелее, чем выложиться сразу, один раз, на испытании». Он с сомнением скользнул взглядом по моей фигуре. Как я выгляжу, я знал не хуже его. Невысокий, худощавый, грудой мышц меня никак не назовешь. «Бигман Шест выше тебя на голову», — сообщил коротышка после визуальной физической оценки. «И мастер Шеста, но я буду болеть за тебя. Будет чудненько, если ты надерешь прыгуну задницу и немного собьешь с него спесь. Но это вряд ли. Знаешь, что самое забавное в твоем новообретенном приятеле Бигмане? По крупному счету, он неплохой парень. Точнее, один из лучших среди отребья, населяющего Шелту. Тебе просто не повезло, что в охоте участвовал его брат. Здесь слишком скучно, чтобы отказываться от подобных развлечений. Ты ведь меня понимаешь?» Я промолчал, хмуро уставившись на свои ботинки. «Неплохой парень. Знавал я истории, в которых при трагическом стечении обстоятельств самые нормальные, хорошие люди становились смертельными врагами на всю жизнь. Но этот неплохой парень, думаю, не понравился бы мне в любом случае. Что может сделать бывший фермер против профессионального драчуна и неплохого парня Бигмана? Единственное, что у меня имелось в арсенале, так это искусство мобра. Ежедневно обрабатывая поле с медит, я не мог не соприкоснуться с самим искусством. Мой бывший приятель, сосед по ферме, как-то показал мне, как принимать выжимку из культуры и рассказал об азах техники структурирования психофизических мыслей-образов. Вообще, мобра есть искусство пробуждения максимальной жизненной силы, заключенной в человеческом теле, и хотя я кое-что усвоил, блестящими способностями не блистал. Мне просто некогда было этим заниматься. Больше приходилось думать о куске хлеба насущного. Вот если бы я был мастером мобра, позволил я себе помечтать, то никакие прыгуны не вызвали бы у меня проблем. Но я так и оставался дилетантом, поэтому малая магия Новый 2 могла мне и не помочь. Целитель может смело болеть за Бигмана. Его расположение ко мне, совершенно незнакомому для него человеку, по-прежнему казалось мне подозрительным. Или он болеет за всех, обиженных и обойденных? Своего рода хобби? Расскажи о замене, целитель. Как это происходит? Понятия не имею, — коротышка слабо усмехнулся. Никогда не испытывал. Я ведь попал на Шелту еще до появления шептунов, а насторожил их шериф экспериментов не проводил. Вот как я был удивлен. Вот что значит делать поспешные выводы. И что собой представляет этот ваш шериф? «Да брось ты, парень! Ты что, не заметил, что я до сих пор практически ничего не рассказал тебе о городе?» А вот после этого я разозлился и разозлился крепко. Какого зла он тут выпендривается? Мне не нужна его жалость. Вообще ничья жалость не нужна. Нечего меня унижать только по той простой причине, что я попал в эту мерзкую ловушку. С любым может случиться. Не хочет трепать языком, полагая, что после этой идиотской замены я все равно все забуду. Что ж, его право. Да только кто знает. Как раз здесь мобра может мне помочь, даже в том малом объеме, в каком я с ней знаком. Я не забуду, целитель. «Какие мы сердитые, аж страшно!» — посмеиваясь, ответил он. «Посмотрел бы на себя со стороны, прямо зубами скрежещешь. Только я видал уже таких упертых. Не хочешь смотреть фактам в лицо? Дело твое. Хотя, скорее всего, в этом упрямстве сказывается недостаток информированности. Шептун — это не шуточки, Никс. Отнесись к нему серьезно и готовься к испытанию». Любой на моем месте вспылил бы после этого. Он меня просто достал своими усмешечками. Кулаки на коленях против воли сжались так, что посветлели костяшки пальцев. «Зло бы тебя забрало, толстяк! Да, я не уверен на все сто, что не забуду, но не слишком-то приятно, когда в твоем поражении нисколько не сомневается кто-то другой. Мне не помешала бы моральная поддержка, раз ты такой сердобольный, а вот свои приколы лучше оставь при себе». «Галт!» — невозмутимо поправил он. «Галт бы тебе задрал!» «Что?» — не понял я, сбитый с толку его репликой. «Скоро ты будешь говорить именно так. Это местный жаргон, эквивалент тому, что ты только что произнес. Как ты там сказал, зло бы тебя забрало, толстяк? Хе-хе. Классно звучит, но не по-нашему». «Вижу, тебе очень весело», — медленно процедил я, ощущая, как злоба черным облаком поднимается со дна души, окончательно заслоняя самоконтроль. «Кому-то я сейчас сверну голову, и этот кто-то, скорее всего, будет маленький, толстенький и зелененький, определенно». «Грустно», — возразил он, вдруг скомкав улыбку и сразу посерьезнев. «На самом деле мне очень грустно, Никс. Сейчас будет испытание, и Бигман тебя покалечит, а я буду тебя выхаживать. Но самое скверное будет, если замена начнется во время испытания. Бывает, и шептуны ошибаются в своих прогнозах. А ладно, что гадать. Чтоб там ни случилось, все уже предопределено». «Все уже предопределено. У нас на Нове 2 вдруг пришло мне в голову. Так поступают с преступниками. С помощью специальной аппаратуры, в зависимости от приговора судебной машины, людям переписывают память, промывают личности или меняют ее полностью. Был один человек, стал совершенно другой. Меняется все — поведение, привычки, мировоззрение, жизненный опыт. Как-то даже не укладывалось в голове, что подобное скоро может произойти и со мной. Рассудок это упорно отрицал. Силы зла. Да бред все это! Натуральный бред сивой кобылы!» Я свирепо глянул на целителя. «Я очень постараюсь ничего не забыть, целитель. Инопланетники снова два кое-чего стоят. Я надеюсь на то, что мне удастся это сделать. А на тот случай, если нет, Ты, кажется, говорил, что если новичок заинтересует Доса, Пламя или шерифа, думаю, кто-то из них твой шеф или оба сразу, о чем ты упорно умалчиваешь, что память хотя бы частично будет возвращена, так ведь? Я правильно тебя понял? Если я выиграю на испытании. Вот и отлично, Ник, Толстячок с чрезвычайно довольным видом хлопнул пухлыми ладошками по не менее пухлым коленкам, издав звук лопнувшей резины. Я уж думал, что не смогу как следует тебя завести. Больно уж кисло у тебя была физиономия. А сейчас любо-дорого посмотреть. Боевой пыл на лицо. Извини за каламбурчик. Ах ты маленький. Засранец, да? Молодец, целитель подмигнул. Продолжай в том же духе, чтобы справиться с Бигманом. Мало иметь хорошие, ничего не забывающие мозги. Надо еще как следует... Сейчас я это исправлю, раздался рядом уже знакомый хриплый голос. Мгновение ока я оказался на ногах, резко развернувшись всем корпусом навстречу говорившему. Одновременно с этим правая рука, покорная выучке, быстро скользнула под куртку за Максом. Ах, злоклятие, у меня ж ничего не было. В двух шагах, небрежно расставив длинные ноги с самоуверенной усмешкой на тонких, как след от карандаша, губах стоял Бигман Шест. На долговязом шелтянине был тот же наряд, огромная широкоплечья шляпа на голове с черно-белой зеброй на тулье и просторный до колен серый плащ, наглухо застегнутый до горла, местами в прорехах. Обе руки Бигмана сжимали по шесту из темного полированного дерева, длиной метра по два каждый. Сколько прыгун слышал из того, что мы тут наговорили? Впрочем, неважно, достаточно свернуть ему шею, и информация не уйдет дальше его ушей, чтобы он не услышал. Очень простое решение проблемы. Бигман сам напросился. В его заявлении было столько самоуверенной злобы, что нестерпимо хотелось размазать его физиономию о ближайшую стену, не дожидаясь сигнала к началу потасовки. Коротышка, хитрая бестия, действительно меня завел. «Сейчас я это исправлю», — повторил Бигман, повторил неторопливо, тщательно разделяя каждый слог. Он наклонился вперед и выдохнул мне в лицо запах испорченного желудка. «Сейчас я вышибу тебе мозги, иноп, твои хорошие, ничего не забывающие мозги».